и не представлял того уме твоем, не помышляло, что будет после. Но ныне выслушай эту изнеженное, живущее беспечно, говорящее в сердце своем, я и другой подобный мне нет. Не буду сидеть вдовою, не буду иметь потери детей. Смотрите, буду сидеть царицею, я не вдова, это откровение. Одно и то же, одно и то же. Только в разное время, и может быть, стиль немножко другой, но коль речь идет об одном и том же, то мы что-то можем увидеть и с того древнего, что Господь говорил. Вот как братья определились с Даниилом. И правильно получилось. Четвертое царство, самое сильное, написано все. Хотя мы часто не понимаем, о чем написано. Но внезапно, в один день придет тебе и то, и другое. Потеря детей и вдовство. В полный мир придут они на тебя. Несмотря на множество чародейств твоих, на великую силу волшебств твоих. Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня, мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем, я и никто, кроме меня. И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно поднимется. И нападет на тебя беда, которую ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Опять то же самое, что в Исаии, то только что прочитали. Потому что речь идет об одном и том же. И читаю дальше 9 стих. «И восплачут, и возрыдают они цари земные, блудодействовавшие и раскосавшиеся с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя вдали от страха мучению и говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, и в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут, и возрыдают они, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и весона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора, корыц и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и чел и душ человеческих». Все в свое время бросалось на алтарь, чтобы иметь власть. И войны, и конфликты, и вы это знаете. В разных точках земного шара очень часто воевали наши люди. И обогатились кругом, и богатств великих много было, и торговля была большая. И, конечно, пока что это время не пришло, мы этого не видим, но оно где-то впереди стоит. И сил, и душ человеческих, и идолов, и плодов угодных для души твоей не стало у тебя. И все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем-всим, обратившиеся от него, станут издали от страха мучения, плача и рыдая, и говоря, «Горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру, и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство». И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому. И посыпали пеплом головы свои и вопили, плача и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустил в один час, веселись еще в небо и святые апостолы и пророки. Вот причина вся. Веселись еще в небо. И святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. Вот причина. Наверное, за прошлое не покаялись. Наверное, если обратились к Богу, то не к Богу, а к религии мертвой. И кто-то однажды сказал, там, правда, речь шла об Америке, вот когда вот шли вот эти бури, разрушающие Америку, помните, там целые города сметало, то кто-то проанализировал и сказал, что как раз вот эти вулканы, или как они там называются, они как раз шли тем путем, которым раньше с Африки везли рабов. И покуда Америка искала Господа, то это как будто было бы забыто. Как только отступили, говорят, проверили, как они все шли, говорят, точно вот этим путем, которым рабов везли с Африки. Когда люди обращаются к Господу, служат Ему, то Бог много прощает. Но если они опять обращаются от Бога, поднимается все то, что было сзади. Поднимается то, что было сзади. Потому я просто, как-то вот эта мысль пришла, вы помните это место из Священного Писания, когда господин или хозяин стал судиться с рабом, который ему очень много задолжал. Помните вот это место Писания? И, значит, это было настолько много, это была огромная сумма. Он, кто-то там считал, наверное, за 500 лет он не выплатил бы то, по той дневной заработной плате, которую он получал. И когда господин сказал, что будет судиться с ним, отдавай долг, то он стал плакать, он стал умолять его. Он говорил, что господин, ну потерпи на мне, я все тебе отдам. Он думает, как же ты отдашь? Ну как ты отдашь? Ты работал для себя, у меня брал, и такой долг. А тут же надо будет и мне отдавать, и что на себя? Как ты отдашь? Наверное, хорошо понимал господин, что, ну как ты отдашь? И он говорит, ладно, живи, я тебе прощаю. Прощил все, покрыл все, человек пошел свободный. А вы помните, какая случилась трагедия? Когда он вышел и своего должника нашел, которому там несколько динариев был должен. Говорит, отдай. Он не отдал. Он его стал душить. Заключил в темницу. И донесли это хозяину. Сказали, вот как тот раб поступил. Он его вызывает и говорит, помните, говорит, лукавый раб, я тебе прощил весь тот долг, а ты не смог простить своего должника. И что он сделал? Он поднял все, что простил. Сказал, теперь будем рассчитываться. Заберите его в тюрьму, посадите. А вы знаете, о чем я сегодня хочу сказать? Когда мы что-то делаем, не прощаем кого-то или обвиняем кого-то в том, в чем мы сами не один раз приступали волю Господню и где Господь простил нам, как только мы начинаем это делать, тут же Господь поднимает все то, что было сзади наше прошлое. Ну, ага, раз ты на него вот так вот налетел, а сам тут и не раз так делал, значит, будем судиться тогда. Я очень хотел бы, чтобы у нас такого не было. Вы помните предупреждение? Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая других, а сам делая то же? Если бы ты не осуждал других, другой вопрос был, или сам не делал бы, тогда ты имеешь полное право судить. Может быть, не полное право, может быть, я слишком громко это сказал, но у тебя есть какое-то право. Но когда ты сам делаешь, а других за это судишь, тогда и тебе прощения не будет. Будет суд. Будет то именно, что Господь отменил, но что вернулось назад. Что наше неправильное поведение. Поэтому давайте это всегда помнить. Это просто к слову пришлось. Вот это не уписывается в сегодняшнюю тему. Может быть, я зацепился вот за это. Господь судится. Судит. И за что именно вот такому суду был подвергнут? За то, что пролили кровь святых и пророков. Веселись о чем небо, и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел, слушайте, вот интересно, вот в Откровении написано. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверху море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. Слушайте, что говорит Еремия? Вот с таким стремлением будет повержен город Вавилон. Еремия, 51 глава, 63 стих, 64. И когда кончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Евфрата и скажи, с таким стремлением так погрузится Вавилон, и не восстать от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно не могут. Здесь ангел, камень, вот смотри. А здесь о Вавилоне то же самое. А ты привяжи камень и тоже скажи, вот с таким стремлением будет повержено. Одинаково? Одинаково, потому что об одном и том же идет речь, только в разных местах и в разные времена. и голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами тебе уже не слышно будет. О чем речь идет о том? Сегодня это очень важно. Люди надеются устоять, сохранить мораль за счет искусства, культуры, за счет людей знаменитых. А Бог говорит, уже не станет, их самих не станет. Ни культуры этой не станет, ни носителей этой культуры не станет, потому что они не смогут удержать от гибели, они не смогут сохранить это суда. Они не смогут дать высокую мораль людям. Вот их уже не будет, потому что они не нужны. Не будет их. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет тебе. Что такое шум жерновов, художники? Это какой-то уровень цивилизации. Это уровень какой-то культуры. Это какой-то достаток определенный. Он говорит, но достатком не спасешь, его тоже не будет. Потому что спасение не в этом заключается. Ни у культуры, ни у морали человеческой, ни у знаменитости, которые являются носителями, может быть, даже мудрости определенной, ни в изобилии. Сегодня как часто говорят и пишут? Почему сегодня такие? Почему сегодня преступления? Говорят, от бедности. Вот дай им хлеба, не будет этого. Ничего подобного. Ничего подобного. Иногда жира с ума сходит, правда? Не только от голода с ума сходит. Жира тоже бесится, говорят. И такое слово придумали, бесится. Это правильно. Бесится. А слово бес. Поэтому не это является залогом успеха. Не это является, так сказать, основанием для, ну, для устоя крепкого, для надежности. Совсем не это. Служение Богу. Жестокостью, аморальностью часто люди хотят укрепить себя. Описание предупреждает, никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Помните такое место? И вот как раз вот этот пример вот. Он говорит, и богатый, и знаменитый, и все есть, но там беззаконие, там кровь святых проливали, самое главное. И никто не спасет потом впоследствии отсюда. Потому что этого требует справедливость. Этого требует справедливость Божия. Не будет уже у тебя никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. А вы знаете, что когда нет жениха и невесты, то чего не будет? То не будет развития общества. Это умирающее общество. Это общество, в котором нет будущего. Недаром в ветхие времена, вот когда мы читаем Священное Писание, это считалось большим недостатком и проклятием, когда в семье не было детей. И помните, как заволновался Авимелех, когда Господь сказал, что жену забрал у моего пророка, то говорит, на тебе проклятие.